Мне неудобно все валить на него, но это правда. Я уже хорошенько отругал его за это. Я тебе не верю. И больше ты Мерседеса не получишь. Тогда пошла ты к черту. Он прошел мимо нее к лестнице и, гулко прыгая со ступеньки на ступеньку, сбежал вниз. С первого этажа понеслись звуки отодвигаемых и задвигаемых ящиков, хлопнула дверца шкафа. Дом был каркасный, с незашитыми балками, без какой-либо изоляции, так что сердитые звуки отражались по всему дому, заставляя Френ морщиться, как будто ей причиняли физическую боль. Мне подумалось, что она побаивается своего мужа, возможно, и любит его. Набравшись решимости и сжавшись в комочек, она спустилась к нему, как женщина по своей воле, спускающаяся в преисподнюю. Потом до верхнего этажа стали долетать их голоса, хорошо различимые в промежутках между ударами прибоя. «Не сердись», — сказала она. «Я не сержусь. Можешь брать Мерседес. Надо же мне на чем-то передвигаться», — рассудительно проговорил Роджер. «Хотя никуда я не собираюсь». «Ну, конечно, конечно. Ты остаешься со мной. Когда дом горел, я почувствовала себя совершенно разбитой. Словно это горел не дом, а моя жизнь. Ведь она не сгорела. Правда?» «Не знаю. А что это за идея насчет Югославии? А ты туда не хочешь? Фу, а что мы там будем делать?» «Тогда останемся здесь. Тебя это устраивает?» «Пока да», — ответил Роджер. «Похоже, я привык к этому городу. Или к этой девушке, да? Как ее там зовут? Сузан?» «Послушай, Френ, а может быть, хватит? Я ее даже ни разу не видел». Закрылась какая-то дверь, и голоса стали приглушенными. Потом послышались более интимные звуки, и я решил выйти на улицу. Субботний день клонился к закату, и пляж был весь усеян лежащими телами. Такая картина показалась мне прообразом будущего, когда каждый квадратик земли будет кем-то занят. Я нашел себе местечко на песке рядом с молодой парочкой. Юноша играл на гитаре, положив голову на живот девушки. Я мог различить запах крема для загара на ее теле. Неожиданно я почувствовал, что все вокруг, подобно животным на Ноевом ковчеге, имеют пару, и только я один. Я поднялся и осмотрелся. Слой дыма закрывал небо над городом, но внизу под ним воздух был кристально чист. Низкое солнце висело в воздухе, как желтая летающая тарелка, до которой, казалось, можно было легко дотянуться и схватить. На западе, на фоне яркого неба, тянулись вверх мачты стоящих в заливе яхт, темные, словно обожженные. Я снял туфли и носки и, перехватив их с собой, пошел по песку в том направлении. Глава 11. Бухта и порт были защищены вытянутым дугой бетонным волноломом, переходящим в песчаную отмель. По отмеченному фарватеру в залив со стороны моря входили несколько катеров и парусников. Множество других судов, от гоночных яхт до списанных десантных катеров, стояли в эллингах. Я прошел вдоль высокого забора из проволочной сетки, который огораживал общую стоянку судов. В заборе было несколько ворот, но все они оказались заперты на автоматические замки. Рядом с тем местом, где волнолом упирался в берег, я нашел пункт проката лодок и спросил у распоряжавшегося там человека, как попасть на Ариадну. Он недоверчиво посмотрел на меня, не упустив из виду ни мои голые ноги, ни связанные вместе и переброшенные через плечо туфли. Если вы ищете мистера Армистеда, то его там нет. А Джерри Килпатрик? Про него не знаю. Подойдите к третьим воротам и попытайтесь до него докричаться. Оттуда видна его яхта, примерно посредине левого ряда. Я обулся, нашел ворота и увидел Ариадну. На водной глади покоился ее белоснежный корпус, при виде которого у меня участилось дыхание. На корме, над подвесным мотором, возился худощавый юноша с растрепанными волосами и курчавой бородкой. Я позвал его через запертые ворота. «Джерри!» Он вскинул голову. Я махнул рукой, чтобы он подошел ко мне. Он спрыгнул вниз и босиком зашагал вдоль Эллинга быстрой развинченной походкой. Голый по пояс, он шел, нагнув вперед голову, словно желая скрыть щуплые мальчишеские плечи и узкую безволосую грудь. Его руки были в машинном масле, так что казалось, что на нем черные перчатки. Он хмуро разглядывал меня из-за ворот. «Чем могу быть полезен?» «Ты потерял одну книгу». Я достал книгу, на титульном листе которой было написано его имя. «Она ведь твоя, правда?» «Дай взглянуть». Он начал открывать ворота, но потом с силой захлопнул их. «Если тебя послал мой отец, то он может убираться ко всем чертям. А ты можешь вернуться и лично передать ему это пожелание. Твоего отца я не знаю. Я тоже его не знаю. Не знал и знать не хочу. С твоим отцом все ясно. А что будем делать со мной?» «Делай с собой, что хочешь». «А ты не хочешь получить свою книгу?» «Оставь ее себе, если, конечно, умеешь читать. Она обогатит твой ум, если только он у тебя есть». Юноша вел себя весьма агрессивно, но я повторил себе, что он свидетель, нет смысла злиться на него, стоя по эту сторону забора. «Я всегда смогу найти кого-нибудь, кто бы мне почитал», — ответил я. Он сразу улыбнулся. Эта улыбка сквозь рыжеватую бородку показалась мне особенно светлой. Я продолжил. Потерялся маленький мальчик. Утром убили его отца. «По-твоему, это я его убил?» «А ты не убивал?» «Я не верю в насилие». Он посмотрел на меня так, будто хотел сказать, что я, в отличие от него, в насилие верю. «Тогда ты должен помочь мне отыскать его убийцу. Почему бы тебе не открыть ворота и не впустить меня? Или выйди сюда сам и поговорим здесь?»